Глава 31. В 8 вечера все, кто участвовал в расследовании, собрались в кабинете Дэйва. Настроение у всех было приподнятое. Улов в результате специальной операции на складе интернет-магазина был богат и на мигрантов, и на наркотики. Дэйв был доволен проведенным расследованием, а его группа была рада, что наконец-то эта полугодовая бодяга с наркоторговлей подходит к концу. У оперативников появился реальный компромат даже на неуловимого Асата Милоева. Инга Леонидовна, которая поначалу отнекивалась от того, что знает мигранта, под тяжестью доказательств сломалась и созналась, что именно с ним она вела все дела, связанные и с незаконным оборотом наркотиков, и с нелегалами-мигрантами, которые работали на складе интернет-магазина. Как потом выяснилось, некоторые из них работали на складе не за зарплату, а отрабатывая Милоеву долг за наркотики, которые у него покупали. А вот сами хозяева Викторы оказались не у дел. Они и не знали, кого наняли в свою организацию старшим менеджером. А вернее, управляющий складом магазина. По их словам, Казарновская отлично справлялась со своей работой и нареканий к себе со стороны руководства не имела. Березин на допросах упорствовал дольше всех, и только когда ему устроили очную ставку с Казарновской, стал рассказывать о той системе, которую они разработали с ней вдвоем и по которой распространяли наркотики по всей стране. Как и предполагали оперативники, с подсказки Гурова, мефедрон упаковывался в обертке вместе с шоколадками Сникерс и продавался по заказам, которые делались в интернете на сайте магазина. Оплачивался такой заказ, как и все товары магазина, по его получении. Обычные посылки с обычным товаром развозились по пунктам выдачи. А вот те, в которых был Сникерс, отправлялись специальной курьерской почтой с непременной доставкой на дом. Это делали для того, чтобы за наркотик получать наличкой и не светить суммы за него в электронных переводах. Наличные деньги отдавались лично в руки Инге Леонидовне, которая потом часть денег отдавала Милоеву, отчитываясь перед ним за каждый рубль. Оставшиеся деньги она делила. Большую часть оставляла себе, а остальные отдавала Березину, который и расплачивался с дилерами за сбыт наркотиков. Шоколад же, который был ширмой для отсылки и продажи мефедрона, просто шел на списание якобы из-за просрочки. Рустем нашел в ноутбуке Березина много интересной для следствия информации, в том числе и то, сколько он платил своим помощникам за работу, а также какое количество мефедрона было продано и кому. Список был довольно внушительным. Там были и должники, задолжавшие за наркотик, и те, кого можно было бы в случае нужды шантажировать, дополнительно вытягивая с них деньги за молчание. Не все из молодых наркоманов, особенно из состоятельных семей, хотели, чтобы об их пристрастии узнали родители, которые запросто могли лишить своих деток карманных денег в наказание за дурную привычку. Входили в этот список для шантажа и Антипов с Сергеевым, которые были убиты Светланой Корякиной. Во время допроса всем подозреваемым были заданы вопросы, знали ли они, что трое парней, которым они продавали наркотики, погибли из-за смешивания наркотика с бродифакумом, а также знали ли они об интимной связи жертв со Светланой Корякиной. Все четверо на оба вопроса отвечали отрицательно. По утверждению Березина и остальных, они думали, что парни скончались от того, что вкололи себе больше одной дозы за раз. На вопрос же, была ли Корякина с умершими парнями в интимной связи, все дружно отвечали, что, мол, с кем только эта девица в интимной связи не была. И если всех пересчитать, то пальцев ни на руках, ни на ногах не хватит. Так что вполне возможно, что и с этими ребятами у нее была близость. Но точно утверждать этого они не могут. Березин также заявил, что давно стал подозревать Светлану в том, что она втихомолку крадет у них наркотики и продает, оставляя все деньги за сбыт себе. Но товар приходил и уходил у них так быстро, что он не успевал подбивать дебет с кредитом. Однако примерно месяц назад Казарновская намекнула ему, что Милоев недосчитывается около 500 граммов мефедрона. Она велела Егору потихоньку узнать, где происходит утечка товара. На складе кто-то умудрился обхитрить охрану и потихоньку ворует для себя наркотик. Или кто-то из помощников Березина имеет мохнатую руку. Егор честно пытался разобраться во всем и даже стал подозревать Корякину, но прямых доказательств на нее раздобыть не успел. Она смылась, прихватив при этом всю наличку, которая была у Березина в одном из кейсов, и, кроме того, еще и пару килограммов наркотика. Наталья, которая случайно вернулась домой и застала Светлану уже одетую и с приготовленным чемоданом в коридоре, обратила внимание, что та что-то быстро спрятала в небольшую сумку, которая была у нее в руках. Дверь в комнату, где лежали деньги и наркотики, была открыта, хотя парни, уходя из дома, всегда запирали ее на ключ. Ветрова сразу кинулась проверять, что пропало, а Корякина пыталась в этот момент выйти из квартиры. Но была поймана Натальей, которая пыталась удержать Светлану и не дать ей уйти. Именно этот скандал и слышала Перепелкина. После ухода Корякиной Наталья тут же позвонила Казарновской Егору и все им рассказала. Те сразу же сообщили о случившемся Милоеву. Но Светлану тогда так и не смогли найти. Она успела скрыться. А куда, об этом не знала даже ее подруга Айнура. Ее Корякина надула, как и остальных, позвонив ей уже тогда, когда вышла из дома, и поставив перед фактом своего отъезда. Никто, кроме Айнуры, не знал крымского номера Светланы, а билайновский номер Корякиной не отвечал. По всей видимости, она избавилась от сим-карты. Силой забрав телефон у Айнуры, Березин и Тарасевич узнали все-таки крымский номер Корякиной. Но тщетно они пытались по нему звонить. Светлана сначала трубку не брала, а потом и вовсе стала недоступна по этому номеру. Тогда-то Березин и его компания стали требовать деньги у Айнуры. Девушка же оказалась не так проста и хранила все наличные в банковской ячейке. Мише Дербеневу и Кричко с помощью Рустема удалось установить, с каким банком Айнура Усинова заключила договор аренды. Подсказку оперативникам дал техэксперт, который, просматривая разные документы в ноутбуке Айнуры, нашел в их числе и название банка, и номер ячейки. Ни Березину, ни Казарновской даже в голову не могло прийти, что девушка могла так поступить. Поэтому, перерыв всю комнату и все вещи Айнуры, Березин и Тарасевич поспешили посоветоваться с Казарновской. Инга Леонидовна, как и ребята, опасалась, что Айнура пойдет в полицию. И посоветовала Березину подумать, как можно без лишнего шума убрать Айнуру. Тогда-то Березин и придумал план убийства девушки. Надеясь, что приезжую, без личных вещей и документов, если и найдут в Москве-реке, то это будет не быстро, а опознать труп будет сложно. Егор знал от самой Айнуры, что у нее не совсем хорошие отношения с родными, и надеялся, что ее хватятся не скоро. Вместе с Тарасевичем они вкололи наркотик девушке, а затем отвезли ее на свою квартиру, чтобы уж точно она никуда не ушла от них. Да и для несчастного случая или суицида такое ее состояние было бы оправданным. А вся эпопея с билетами и сдачей багажа должна была отвести подозрения от их компании и навести полицию, если она все-таки начнет расследование, на ложный след. Мол, девушка решила уехать, собрала вещи и укатила. А уж что там дальше с ней приключилось, нам неведомо. Все эти подробности обстоятельств, которые привели к гибели Айнуры, и обсуждались на вечернем собрании в кабинете Деева. Открытым пока что оставался вопрос о причастности Корякиной к убийствам троих парней. На этот вопрос всем мог ответить только Гуров. А потому, после бурного обмена информацией касательно наркотиков и убийства Усииновой, подполковник обратился ко Льву Ивановичу с вопросом. «Так что у нас там все-таки с этой Корякиной? На нее есть хоть какой-то компромат?» «На данный момент уже есть даже не одно, а несколько доказательств причастности Корякиной к трем убийствам в клубах», ответил Гуров и оглядел всех собравшихся. «Так давайте!» «Не томите душу, Лев Иванович, рассказывайте!» — отозвалась Виктория. «Начну со свидетельских показаний. Сева Рюмин во время беседы рассказал мне, что в день и даже в тот же самый час, когда умер его друг Артем Шаган, он видел Светлану в клубе. Она, по его описанию, данному потом специалисту, была одета в весьма заметный красный блейзер. Точно такой же, как мы потом выяснили со Станиславом Кричко, был у Айнуры Усииновой. Рустем, внимательно пересмотрев видео с камер всех трех баров, тоже обнаружил на двух из них Светлану в этом самом блейзере. «Я так понимаю, это видео с последних двух убийств», — уточнил Дэйв. «Да, на видео с первым убийством в Мутаборе Светлана тоже есть. Но только одета она по-другому, и в кадре появляется несколько раньше того момента, когда Валерий Антипов упал на танцполе. Примерно за час до этого она мелькнула на выходе из клуба». «То есть тогда она еще не была уверена, что ее фокус с добавлением в наркотик бродифакума удастся?» — не понял Иван. «Да, скорее всего, Корякина при первом своем убийстве не стала, как в других случаях, дожидаться смерти жертвы, и ушла. Но, скорее всего, потому, что просто испугалась. Испугалась, что эту смерть свяжут с ней, если она будет мозолить глаза всем в клубе своим присутствием», — ответил Лев Иванович и продолжил. «Так вот, о красном блейзере. Одинаковые пиджаки, да не одинаковые. Размеры у них разные. Спешно уезжая из химковской квартиры, Корякина решила оставить там свой блейзер. И решила это сделать не просто так. Во внутреннем кармане пиджака, того самого, который был оставлен Айнурой в шкафу, экспертами были найдены мелкие частицы мефедрона и бродифакума. Получается, что она специально подкинула пиджак в комнату, надеясь свалить всю вину на Айнуру?» — спросила Виктория. «Очевидно, так и есть», — согласился Гуров. Корякина знала, что если в полиции посмотрят видео из клубов, то обязательно обратят внимание на яркий пиджак. Быть того не может, чтобы не обратили. Вещица-то заметная, просто-таки бросается в глаза. Кстати, на видео лицо девушки видно только в профиль. По всему выходит, что Светлана хорошо знала расположение камер в барах. Надо будет еще выяснить. Может, у нее были знакомые в охране или среди служащих в барах, которые могли рассказать ей о том, как расположены камеры. «Вполне вероятно, что засланные казачки в этих и других барах имеются», — высказался Савелий, и Рустем с ним согласился. «Да, похоже на то», — покивал техник головой. «Мы еще и потому долго не могли вычислить наркодилеров, что они не светились на камерах. И только благодаря Льву Ивановичу, который обратил внимание на то, как Березин странно подсовывает руку под барную стойку, когда разговаривает с барменом, поняли, что именно так и происходит передача наркотиков и денег за товар. Их приклеивали с внутренней стороны столиков и барной стойки. Мне кажется, что со временем вы и сами бы догадались о таком способе передачи», — ответил Гуров. «У меня просто глаз был не замылен, вот я и обратил внимание. Но давайте я дальше расскажу о том, что у нас есть на Корякину. А то время уже позднее, все хотят домой. Кроме свидетельских показаний, которые нам дали точное описание внешности Корякиной и красного блейзера, у нас появилась еще одна очень существенная улика против нее. Карта памяти со смартфона Корякиной. Рустем, теперь ты говори». Посмотрел Лев Иванович на техэксперта. «Хорошо, что в мире есть любопытные соседки», — улыбнулся белозубой широкой улыбкой чернявый Рустем. «Буквально пару часов назад я подобрал пароль к карте памяти, и мы смогли посмотреть, что там на ней было. А была там целая куча фотографий, которая подтверждала интимную связь Корякиной со всеми убитыми. А еще на ней были номера телефонов жертв. Проверив историю звонков телефона Айнуры, ведь именно его Корякина брала с собой в двух случаях, когда шла в бар на разборки с бывшими парнями, мы определили, что она была последней, кто звонил жертвам перед их смертью. Да, наверняка она именно тогда предлагала взять у нее бесплатную дозу», — дополнил Рустема Лев Иванович. «Вот только самого телефона Айнуры мы так и не нашли», — с сожалением ответил Савелий. «Можно попробовать поискать его в том месте в реке, где Березин столкнул Айнуру. Может, он просто где-то на дне лежит и ждет, чтобы его нашли», — предположил Миша Дербенев. «Возможно, что так оно и есть», — согласился Гуров. «Может, и вправду есть смысл поискать». Он вопросительно посмотрел на Станислава. «Можно, конечно, попробовать», — пожал тот плечами. «Я поговорю с Петром Николаевичем, посоветуюсь». «О чем это ты с Орловым собрался советоваться?» В кабинет неожиданно для всех вошел Волгин, и все, кроме Виктории, встали. «Сидите, я ведь не на официальный прием пришел», — махнул Цербер рукой. «А благодарность зашел всем выразить. Молодцы, ребята, хорошо сработали». «Это все Лев Иванович», — дружно ответили Савелий и Виктория. «Вот и учитесь», — хмыкнул Сергей Федорович. «А я ведь знал», — погрозил он пальцем Гурову. «Поэтому и пришел к Петру Николаевичу просить, чтобы он нам тебя временно одолжил, так сказать. Рассказывайте, что у вас за проблема? Может, и я смогу чем-то помочь. Небось, тоже не лыком шиты, и связи в министерстве имеем». «Миша, озвучь», — кивнул Кричко Дербеневу, и тот объяснил начальнику Губкона ситуацию с телефоном. «Водолазы, значит, нужны», — задумался Волгин, а потом сказал. «Да без проблем. Будут вам водолазы. Но только уж на следующей неделе, не раньше. В понедельник напомни мне на оперативке». Обратился он к Дэйву, и тот кивнул. «Вот и ладно. А теперь давайте по домам». Волгин попрощался со всеми и вышел из кабинета. За ним потянулись и остальные. Лев Иванович задержался и сказал подполковнику Дэйву. «Мы послезавтра утром со Станиславом Кричко вылетаем в Симферополь. Будем задерживать Корякина. Разрешение у судьи я уже получил. Сам я с завтрашнего дня в отпуске, поэтому Станислав ее пока тебе передаст на недельку. Помаринуйте ее у себя. По торговле наркотиками допросите, а там и я подъеду. За это время, чем черт не шутит, может и телефон Айнуры найдется. У нас и без него улик хватает и на Корякину, и на всех остальных», — ответил Дэйв. «Но я тебя понял. Примем эту Светлану и допросим как следует. Это я тебе обещаю. К твоему приезду она как птичка у нас запоет. И не только в распространении наркотиков расколется, но и в убийствах». «Было бы хорошо», — устало-мечтательно произнес Гуров. «Отпуск у меня и так короткий. А мне его и вовсе сократить решили». «Лев Иванович, ты идешь или ночевать тут решил?» Заглянул в кабинет Кричко. «Уже иду», — отозвался Гуров и направился к выходу из кабинета.